Глава 19. «Тристан!» — тихо ахнула Соня. Андрей никаких вопросов задать не успел, да и очевидно было, что появление здесь юного Силадьи — не случайность. Взгляд молодого человека надолго остановился на Соне. Он застыл в немом изумлении. «Значит...» Он прервал сам себя, покачал головой. На красивом лице отразилась тень боли. Тристан закусил губу. Взглянул на Андрея. «Вы нашли ее, да?» Он грустно улыбнулся. «Я такой идиот». «Ты от Виктора?» Прервала его Матильда. «Долго шел. Забирай девушку». Она ткнула пальцем в Надю. «Я выполнила свою часть договора». Тристан удивленно вскинул брови, тоже явно озадаченный произошедшим. «Я вам не позволю!» Андрей сделал шаг вперед. Тристан виновато взглянул на мага. «Простите, господин Голицын, но у меня совершенно нет времени устраивать с вами разборки». Стоило Андрею сделать шаг вперед, чтобы выкинуть руку с заклинанием, как Тристан метнулся в сторону женщин и движением, незаметным для человеческого глаза, оказался рядом с Надей и Соней. Андрей едва не зарычал, сжимая кулаки в бессильной злости. «Тристан, ты... как ты мог?» Соня снова заплакала. «Майна Клайна Софи, я не знал, клянусь». Он вздохнул, поднимая взгляд на Матильду. «Дядя велел передать вам это». Хозяйка лавки взяла из рук Тристана записку, но читать не стала, покрепче сжала шпильку, поглядывая на Андрея. Пока фрау Изенбург держала оборону, Силадьи склонился к девушкам. «Нет, нет!» — закричала Соня. «Она не пойдет с тобой, ты!» На лице Тристана мелькнула боль. Он вздохнул. «Софи, прошу, не усложняй. Я пойду». Надя отцепила руки обессиленной Сони от себя, вставая. «Нет!» Теперь уже Андрей шагнул вперед, шпилька едва не ткнулась ему в лицо. Маг кинул испепеляющий взгляд на Матильду и посмотрел на Надю. Быстро заговорил по-русски. «Надя, не сдавайтесь! Стукните просто его как следует, я отвлеку внимание этой ведьмы!» «Не пытайтесь, Андрей Сергеевич!» Неожиданно на довольно приличном русском заговорил Тристан, кладя руку на плечо Наде. «Клянусь вам! Ей никто не навредит». «Вы должны были забрать Софи!» Конечно, он не хотел отдавать ни одну из девушек. Просто пытался потянуть время, разобраться, что здесь происходит. «Мне приказали забрать ту, кого отдаст фрау Изенбург». Тристан слабо улыбнулся. «Простите, Андрей, но если надо выбирать между Софией и Надеждой, мой выбор очевиден». Андрей успел поймать взгляд синих глаз. Раздался хлопок, и Носферату вместе с Надей окутала черная дымка. Через мгновение дым рассеялся, но никого уже не было. Соня снова заплакала. «Как мне все это надоело!» Изенбург кольнула острым концом шпильки свой палец. «Прощайте, молодой человек. Очень жаль, что так вышло». Андрей дернулся вперед, но захватил лишь пустоту на месте, где только что стояла Матильда. Они с плачущей Соней остались в лавке одни. Когда Андрей с Соней на руках зашел в особняк, это произвело настоящий фурор. Перед ним застыл дворецкий, потом пробегающая мимо горничная. Через мгновение девушки уже не было в комнате. А рядом скоро появилась Мария. «Господинга...» Тут она увидела на его руках спящую сестру. Андрей заставил Соню заснуть еще в лавке. У девушки явно был нервный срыв. Мария вскрикнула, кинулась к бледной Соне. «Что с ней? Она жива?» «Спит», — отчеканил Андрей. «Я отнесу ее в спальню. Нужно вызвать целителя». «Да-да, конечно, целителя». Мария отдала распоряжение дворецкому, велела позвать Катарину, доложить графине, и пошла следом за Андреем. Слава богу, Мария не донимала Андрея расспросами, только поинтересовалась, в каком состоянии Соня. Андрей и сам толком не знал. Все, что мог сказать, что жизни девушки на данный момент ничего не угрожает. В отличие от Нади. Но этого он, конечно, не добавил. Только когда Соня была передана на руки служанкам, а Андрей с Марией вышли из спальни, девушка решилась заговорить. «А ваша напарница еще не вернулась?» — вздохнула она. «Выбежала из дома, будто за ней черти гнались». «А его светлость?» — прервал Андрей тираду девушки. «Тоже еще не было. Боюсь, прием затянется надолго». Мария неуверенно потеребила кончик шали в руках. «Как же вы нашли Софи?» «Расскажу, когда граф вернется», — отрезал маг. У него совершенно не было желания объясняться ни с Марией, ни с ее сестрой, ни с графиней. Все мысли были заняты произошедшим. На силу Андрей сбежал от Марии, закрывшись у себя в комнате. Тяжело осел на софу, только сейчас понимая, что руки у него мелко дрожат и не от перенапряжения. Как он мог не заметить, что Тристан Носферату? Да, он сам говорил Наде еще в поезде, что Носферату сложно отличить от обычного человека, поэтому Дракулин не вычислили сразу. В голове мелькнула странная мысль. Может ли быть, что одна из них — Адетта Зимбург? Андрей покачал головой, отгоняя ненужные мысли. Сейчас это не важно. Макс сцепил руки в замок, заставил себя несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, успокаиваясь. Тревога за Надю то и дело подкатывала к самому горлу, будто он был утопающим, которому тяжело держаться на плаву. То и дело воды паники накрывали с головой. Но как никогда ему сейчас нужно было мыслить трезво. Дочь Матильды Изимбург Адет оказалась похищенной Носферату и стала Дракулиной. Носферату, что стал ее хозяином, пришел к убитой горем матери и заключил с ней сделку. Софи в обмен на Адет. Или не Софи. Судя по тому, как легко Изимбург поменяла Софи на Надю, какой приказ был у Тристана? Нет, тут все гораздо сложнее. Но об этом можно подумать позже. Главное, как итог. Очевидно, Изимбург не очень сильная ведьма, поэтому силы ей пришлось брать взаймы, заключать сделку с демоном. Андрей встал, принялся расхаживать по комнате, все больше распаляясь, увлекаясь своими размышлениями. Конечно, безнаказанно такие фокусы не пройдут. Сделка с демоном — всегда неравная сделка. Это Адлерберг Андрей вбил крепко. Взять хотя бы Феникса. Так или иначе, Владимир Александрович поплатился за свои эксперименты жизнью. И не только своей. Почти наверняка ценой сделки Изимбург тоже была ее жизнь. Мать, желающая спасти дочь ценой своей жизни. Андрей прервал эту мысль. Нельзя проникаться к Матильде сочувствием. Не сейчас. Да, она пыталась спасти дочь, но проявив удивительную жестокость ко всем вокруг. К Софи, которая была ей как родная, к Наде, которая пусть и была ей чужой, но все же оставалась на стороне Матильды. Отдала ее в руки Носферату, даже не раздумывая. Пожалела Софи? Андрей потянулся во внутренний карман пиджака, доставая портсигар, и наткнулся пальцами на письмо. Ах да, письмо Адлерберга. Закурив, маг пробежался еще раз по нему глазами. В прошлый раз его взгляд зацепился за одну строчку. Но Андрей решил, что это сейчас не так уж и важно. Ага, вот она. Проследите, чтобы Наденька не снимала мой подарок. Это очень важно, Андрей. Подарок. Тоненький золотой браслет с подвеской, что Надя носила на левой руке и действительно не снимала. Андрей заметил его еще в поезде. Блокировка насильственного магического воздействия на Надю. Сильный амулет. Андрей понимал, почему Адлерберг сделал такой подарок. Да вот только какой от него теперь прок. От поцелуя Носферату это не спасет. Он уже видел это в поезде. Надю сделают Дракулиной, марионеткой загадочного хозяина. Да и дело с концом. Маг затянулся, прикрывая глаза. «Так, Андрей, трезвый ум, холодная голова, что ты знаешь о Носферату?» Очевидно, заказчиком был не Тристан. Он был поражен, увидев Соню. Странно подумать, но он, кажется, был действительно влюблен в княжну. Однако не ринулся ее спасать, молча выполнял приказ. «Но чей?» «Вы от Виктора?» — так спросила Изимбург. А Тристан, когда протягивал записку, сказал, что это от дяди. Вот кто был заказчиком и загадочным хозяином Адет. Виктор Силадии, если это его настоящее имя. Андрей было дернулся из комнаты, ведь он прекрасно знает, где живут Силадии, но потом сам же себя остановил. Дурак! Какова вероятность, что оба на Носферату сидят и чаевничают в гостинице в ожидании, пока Андрей явится к ним? Нужно было начать с иного. Зачем? Вот главный вопрос, на который у Андрея не было ответа. Зачем Носферату понадобилась Соня? Замена Адет? Свято место, как говорится, пусто не бывает. Но если он смог похитить одну девушку, то что препятствовало ему похитить и княжну? Нет, здесь было другое. Важно было и место, и обстоятельства, при которых была похищена Соня. А главное, это неделя, пока княжна была в плену. Что мешало Изенбург сразу передать похищенную девушку заказчику? Очевидно, что договоренность была на сегодня, на определенный час. Матильда ждала Носферату, но они с Надей спутали ее планы. Андрей в отчаянии запустил пальцы в волосы. «Дьявол! Кажется, он ближе, но при этом все дальше от ответов!» В дверь постучали. От громкого, неожиданно разбившего тишину звука Андрей едва не подпрыгнул. Выругался, туша папиросу. Встал, рывком распахивая дверь. «Что?» В коридоре стояла испуганная горничная, на Андрея она взирала с ужасом. Магу немедленно стало стыдно. Он выдохнул. «Прошу прощения. Я не хотел вас напугать. Я просил меня не беспокоить». «Вам записка?» Дрожащей рукой горничная протянула сложенный втрое листок, закрепленный немного светящейся от магии печатью. Андрей молча принял записку, забыв даже поблагодарить девушку, просто хлопнув дверью перед ее носом. Руки снова начали дрожать. Он узнал печать. И от этого его, здорового мужчину в рассвете сил, начало мутить. Орел на холме с таким же орлом в щитке на груди. Немного помедлив, Андрей хрустнул печатью, открывая письмо. «Андрей Сергеевич, мне доложили, что вы временно проживаете в особняке графа Альтенкирхена. Прошу явиться ко мне в кратчайшие сроки по адресу, указанному с обратной стороны письма. Дело государственной важности, не терпящее отлагательств. Ее сиятельство Юлия Федоровна Адлерберг».